«Маша», — начал он мягко, — «тебе нельзя находиться в этом доме. Это слишком опасно. Еще можно было себя убедить, что смерть твоей подруги была случайностью». «Ее звали Катя», — тихо поправила его Маша. «Да», — согласился Иннокентий. «Но теперь понятно, что и Катя не была случайностью, и твой отчим попал в список жертв не без причины». «Да», — закивала с готовностью Маша. «Дело во мне, это я во всем виновата». «Что за глупости? Что ты себе...» «Нет, Кенти, нет. Это же ясно», — быстро заговорила Маша, а пальцы продолжали лихорадочно сдирать заусеницу уже рядом с другим ногтем. «И мама мне тоже сказала». Иннокентий перехватил ее руки, но чувствовал, как шевелятся в его ладони, пытаясь вырваться, как насекомые под землей, подушечки пальцев. Переспросил. «Мама сказала». «Да, да, и мама. Если бы я не стала копаться в этом, никто бы ничего не понял, я уверена. Может, он даже перестал бы убивать, ему бы было неинтересно. А теперь это стало так захватывающе. У него появилась публика, ему есть с кем играть, понимаешь? Как в лесу, не будешь же ты, как дурак, прятаться в одиночку. А сейчас по лесу ходят десятки не самых глупых людей, и все кричат «Ау, ау!», а я ближе всех. Со мной еще увлекательней, и вокруг меня много грешников. Вот что он мне хочет показать, что я слепая, иду по его следу, а того, что у меня под носом, не замечаю». «Маша!» — Иннокентий еще сильнее сжал ее руки. «Нам надо собираться. Возьми самое необходимое, чтобы ты могла пожить у меня пару дней». «Зачем, Кентий? Я уже маму собрала, теперь сама? Ты думаешь, он у тебя меня не найдет?» «У меня безопасней», — упрямо сказал Иннокентий, встал и сам пошел в ее комнату, открыл шкаф. Маша стояла в дверях с неясной улыбкой. «Кентий, — сказала она мягко, — ты так ничего и не понял. Не меня надо охранять, а тебя, маму. Всех, кто имеет ко мне какое-либо отношение, вы все сейчас рискуете». Кенти, не поворачивая головы, доставал и складывал в пакет ее джинсы, какие-то свитера, любимые ею черные футболки. Маша вздохнула, сказала чуть более живым голосом, в котором слышалась тень былой насмешливости. «Ты и трусы мои тоже будешь собирать?» «Кстати, а где они лежат?» — повернулся он к ней и улыбнулся. И она, слава богу, улыбнулась в ответ, уже более естественной улыбкой. Они вышли из квартиры 10 минутами позже с пакетом в руках, и Иннокентий сам запер дверь на все 4 оборота.